Правда, поначалу это вызывало много споров. Сейчас здесь проповедует один иудей с острова Кипр, которого я однажды встречал в Иерусалиме, а помогает ему некий Савл из Тарса, тоже иудей, виденный мною ранее в Дамаске. Понимаешь ли, Савл слышал голос с неба и потерял после этого зрение, но вскоре, как мне говорили, прозрел вновь. Я никогда не настаиваю, если не уверен, однако нынче я именно настаиваю. Савл достоин того, чтобы с ним познакомиться, и я и выслушал их. Если им удастся убедить тебя, ты станешь подданным Царства Христова и будешь допущен к их тайным вечерям. Но ты не пройдешь через обрезание, поэтому сможешь не опасаться всесилия иудейского закона. Я не поверил своим ушам и воскликнул: «Ты и вправду желаешь, чтобы я позволил втянуть себя в эти иудейские игрища? Желаешь, чтобы я поклонялся какому-то распятому царю и верил в какое-то царство? Да его же попросту нет и быть не может, потому что не может существовать то, чего нельзя увидеть». Отец сказал на это: «Я, видимо, не нашел верных слов, раз мне не удалось переубедить тебя, и в этом моя вина. Во всяком случае, ты ничего не потеряешь, если выслушаешь этих проповедников». Отец упорствовал, и это испугало меня. «Я никогда не допущу, чтобы иудеи окропили меня своей святой водой», — воскликнул я, — «и никогда не стану пить с ними кровь. Я не желаю окончательно потерять свое доброе имя». Отец снова пытался терпеливо объяснить мне, что этот самый Савл — образованный человек, посещавший школу риторики в Тарсе, и что не только рабы и ремесленники, но даже знатная женщина Антиохии тайно посещает собрание христиан и внимает Савлу. Но я заткнул уши, затопал ногами и громко закричал: «Нет, нет и нет». Тогда отец мой опомнился, успокоился и холодно заявил: «Все будет так, как ты желаешь. Император Клавдий сумел высчитать, что следующей весной Риму исполняется 800 лет, а празднование этого юбилея распорядился еще божественный Август, и до сих пор живы люди, которые помнят, как он говорил это. Вот прекрасный повод, я полагаю. Нам с тобой можно съездить в столицу». Отец еще не закончил, а я уже обнял его, поцеловал и от радости закружился по комнате, ибо все-таки еще оставался ребенком. Тут как раз в наш дом вошли вольно отпущенники, и отец направился в трапезную, чтобы поприветствовать их и принять дары. Мне же он велел сопровождать его в знак того, что мы с ним во всем единодушны. Увидев это, вольноотпущенники обрадовались и принялись ерошить мне волосы, утешать по поводу потери коня и выражать шумное восхищение моими ранами. Когда они возлегли вокруг пиршественного стола, а я занял место на скамеечке в ногах у отца, поскольку, как несовершеннолетний, не имел еще права возлежать на ложе, отец сказал, что сейчас состоится что-то вроде семейного совета, на котором будет обсуждено мое будущее. «Надеюсь, это все же не лишит вас аппетита», — улыбаясь, добавил он. «Итак, давайте сначала подкрепимся вином, ибо оно проясняет мысли, а нам понадобится и умное слово, и мудрый совет». Он не стал отливать несколько капель вина на пол, как того требовал обычай. Однако Барб, ничуть не удивившись,